Они готовы на все идти. Один из предпринимателей, и что я тоже об этом один раз напоминал, когда вот открылось вот это время свободное, и уже можно было что-то организовывать, какие-то предприятия открывать, какие-то фирмы. И вы знаете, что и как-то он там что-то открыл, где-то там на него наехали бандиты или что-то. И он там, то он сказал так: я, говорит, не сдамся. И как он сказал, я, говорит, умру, трупы будут подо мною, кровь пролью, но я разбогатею. Это надо вот так сказать. Это надо было решение принять такое. За что? Чтобы разбогатеть. Я, говорит, ни на что не посмотрю. Поэтому, очень хотелось бы такая попутная мысль, чтобы мы были не завязаны тем, чтобы разбогатеть. Вы знаете, иногда вот так вот бывают такие вот катастрофы. Хочу разбогатеть. А потом раз, раз, раз, раз, и ничего не получилось. И здесь Господь говорит так, объясняет, я еще раз перечитываю. В тот день пять городов в земле египетской будут говорить языком хананским и клясться Господом Саваофом. Один назовется городом Солнце. Но я не совсем понял, что нашли городом Солнце. Это присутствие Божие там вот очень сильное. Или вообще фараоны считали, что они сыновья Солнца. Может быть, это имеется в виду. Но как мы сегодня не рассуждали, то все-таки один городом Солнца назовется, а опять будут клясться Господом Саваофом, притом будут говорить языком ханаанским, то есть не чем египетским, а каким-то другим. Вы знаете что? Это и культуру какую-то свою потеряли, и власть какую-то потеряли, еще что-то потеряли. И говорят, страшно. И все это почему? Потому что Бог стал делать свою работу. И я думаю, дело не в египтянах, а дело в дьяволе, который боится. Вот это его жестокость, ненависть, которая есть у него, это результат страха перед Словом Божиим. Он боится Слова Божия и уничтожает людей, ложит запреты все. Мы то-то понимаем по-другому, а на самом деле это страх перед Словом Божиим. И я еще раз напомню, когда я видел это откровение, когда кто-то отвечал, дьявол отвечал на вопросы, кто-то именем Иисуса задавал ему. И один из вопросов был, как ты относишься к Слову Божию? И там было написано, я его не люблю. Как ты относишься к христианам? Я их ненавижу. Как ты относишься к Иисусу Христу? Я перед ним трепещу. И вот как раз вот это вот, оно является ценным для нас. Что если он поднимет руку и скажет «стоп», никаких действий не сможет предпринять, ничего не сможет сделать. А если допустит, значит, никто не остановит. Поэтому пусть Господь благословит нас, чтобы мы сегодня поняли, почему дьявол так поступает, почему люди с нами так поступают, почему не любят, а не боятся Слова Божия, боятся. Говорят, что маленькие люди очень жестокие бывают или трусливые. Вот это как-то не совмещается одно с другим. Со страха так отчаянно дерутся. Как не могут драться те, которые вообще его не имеют? Он понимает, что ему выхода нет другого. Ему выхода нет другого. Поэтому вот что-то, вот эта ненависть, она вызывается страхом перед Богом и перед Словом Божиим. Дьявол боится Слова Божия. А мы часто на него не обращаем внимания, на Слово Божие. А вот почему Иисус Христос, все искушения дьявола он отражал чем? Написано. Написано. А он брал и Слово Божие. Говорит, написано. Бросься вниз, потому что написано. И он правильно цитировал. Бросься вниз, ангелы заповедуют о тебе. и на руках понесут тебя, не приткнешься, а камень ногой твоей. Ну, прыгай с крыла храма. Христос сказал, написано также, не искушай Господа Бога твоего. То есть, дьявол, ты не то подставляешь, что надо. Ты не то подставляешь, не те места берешь, которые надо. И вот это как раз вот путь, которым дьявол идет, чтобы обманывать людей. Христиан не обманешь просто так чем-то. Их надо обмануть ложным толкованием Слова Божия. И подставить ложно, неправильно место определенное, чтобы они поверили. Это же так написано. А мы иногда вообще и не понимаем, о чем это написано. А он по-своему все-то толкует. Один назовется городом солнца. В тот день, 19 стих, жертвенник Господу будет посреди земли египетской, и памятник Господу у пределов ее. Вот насколько это будет сильная работа сделана. Жертвенник Господу. Бог это, Саваоф не был богом египтян. У них были свои боги. А на это время, после этой работы Божией, жертвенник Господу посреди земли стоит. Не на окраине, как у нас сегодня, дай устроить молитвы дома на окраине, подальше куда-нибудь, угол загнать, чтобы не в центре были. И в этом есть свой смысл, чтобы не в центре, чтобы люди не видели. И так было от древности. Говорит, апостол Павел посетил молитвенный дом, который находился при реке. Ну, там где-то при реке находился. Ну, наверное, ж не в городе, при реке. За городом это было все. И здесь Священное Писание говорит, но Господь вот настолько сильно умеет преображать сердца людей, что жертвенник Господу будет посреди земли. Открыто, для всех, посредине, не где-то в закоулке. Ну и что еще, обращу внимание? И памятник Господу у пределов ее. Если есть жертвенник, то на жертвеннике всегда проносятся жертвы. И в тот день, когда Господь достигнет сердца вот этих людей, этих городов, они насколько будут преданы Господу, в этом языческой стране, посреди города не будут стесняться открыто приносить жертвы. Понимаете, о чем здесь идет речь? Жертвенник же строится для принесения жертв, и будет мужество не стесняться никого пойти и принести жертву. Открыто перед всеми. К сожалению, наверное, а может быть, я и ошибаюсь. Даже сегодня у нас мы иногда открыто не можем делать некоторые вещи по-христиански. Страшно ли это? Стыдно ли это? Я не знаю, что это. Но не всегда открыто можем совершать свое служение перед всеми. Хочется где-то скрыться, хочется, чтобы не разобрались, кто. Хочется и верующим быть, чтобы не знали, что верующие. Да иногда мы и признаемся. Я иногда такой вот и слышу, говорит, но вот не могу, говорит, стыдно почему-то. Стыдно почему-то. Ложный стыд. И Павел подчеркивал, он сказал так, я не стыжусь благовествования Христова. Ибо оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и еллину. И вот в это время, вот о чем написано, если Господь пленил сердце человека, если оно ему предано, то на жертвеннике, который будет стоять посреди города, человек открыто будет приносить жертвы и не будет ничего бояться и стесняться. И это дьяволу как раз и не нравится. Это ему как раз и не нравится. И памятник Господу будет у пределов ее. Но я не знаю, что это за памятник. Я слышал, говорят, что, не знаю, насколько так, я не утверждаю ничего, но будут открыты именно вот многие известные места, связанные с израильтянами, с их выходом из Египта. Говорят, где-то памятник Соломон построил на том месте, где они Черное море переходили. Говорят, его сейчас открыли, и вроде бы это можно назвать памятником, который на земле египетской. Я не знаю, так это или не так, но нечто будет такое. Жертвенник посреди земли, а памятник Господу у самых пределов, с самого начала. Приходи, и уже вижу, памятник Господу стоит, уже не надо до центра добираться. Здесь значит, два смысла заложено. Один в центре – это не стесняюсь, не боюсь открыто. А у пределов не надо долго ходить, чтобы узнать, какому Господу поклоняется. Вот только к границе подошел, уже стоит памятник Господу Саваофу. В самом начале, на самих пределах этих, на границах. И будет он, памятник, знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей, и Он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И вот за это они поставят памятник Господу. Знаете, что там произошло? Вот из этих слов что видно? Они будут переживать трудные времена, их будут теснить. И они нигде не найдут помощи. Говорят, ни старые, ни знатные, ни хвост, как здесь написано, ни тот, кто тростью владеет. Обратятся, и никто не может оказать помощь, никто не может показать выход из создавшейся обстановки. И они переберут все, а потом обратятся к Господу. И когда обратятся к Господу, Господь поможет, и они поставят памятник тогда. В нашей жизни, наверное, такими памятниками являются какие-то особые события, которые с нами происходили. И они памятными нам остались. Но, как правило, это были те моменты, когда мы находились в очень тяжелой обстановке, и Бог нам помог. Как правило, может быть, есть исключения. Вполне возможно, кто-то помнит, ну, какую-то необыкновенную радость особенную, вполне возможно. А в общем смысле слова, мы всегда помним тяжелые времена, когда были у нас, и Господь нам помог. И они стоят как памятники в нашей жизни. Поэтому вот то, что египтяне переживут, что Господь им допустит, они тогда уже пережили, как государство маленькое. Теперь это будет более обширно и с Египтом самим, и с самим миром как прообразом, или Египет как прообраз мира нашего. Но познание Господа произойдет через большие трудности и проблемы. И этот памятник будет поставлен. И будет он знамением и свидетельством о Господе Саваофе в земле египетской, потому что они воззовут Господу по причине притеснителей. Если бы не было притеснителей, никогда не возопили бы Господу. Это такое неприятное явление, потому что мы не любим притеснений. Мы не хотим иметь притеснителей. Мы не хотим сами быть притеснителями, но, к сожалению, вопьем только тогда, когда становится честно. И Бог вынужден это оружие применять на практике в нашей жизни, впоследствии мы стали его народом. Бо запьют по причине притеснителей. И он пошлет им спасителя и заступника и избавит их. И Господь явит себя в Египте. Египтяне в тот день познают Господа и принесут жертвы, вот о чем я говорил, жертвенник, и принесут жертвы. А вы знаете, что как это непросто принести жертву живому Богу. Покаялись, перешли из православия, вам сразу будут, вы веру поломали, вы такие, вы шакие. И уже жертву свободно приносить никто не даст. Это все под каким-то, знаете, что надо, потому что кто-то что-то говорит, кто-то что-то делает. А здесь вот настолько все было сильно сделано, что познают Господа и принесут жертвы и дары. и дадут обеты Господу, и вот что важно, и исполнят. И дадут обеты, и исполнят. Мы очень часто, очень быстро на то, чтобы давать обеты. Но исполнять их мы не особо спешим. Пришли, передумали, получили то, что надо, и забыли, что обещали. А Писание говорит прямо и конкретно, лучше тебе не обещать, но исполнить. То есть не обещай, но если видишь, что можешь сделать, сделай. Не обещай, но сделай. Но если ты пообещал, то как хочешь, делай. Тогда уже не будет «я не мог», «обстановка не позволила». Господь говорит, ты дал обет, ты знал, что написано. А вы знаете, как написано? Давать обеты как надо говорить. Не говорите, что вот пойдем и поедем в такой-то город, и будем торговать, и будем получать прибыль. Ну как говорите? Если будет угодно Господу, то сделаем то и другое. Потому что, если мы не давали обета, хотели сделать, стремились, но не сделали, никакого греха нету. Но если пообещали и не сделали, а Бог говорит, не обещай, то в расчет не идет то, что не мог. Зачем ты обещал тогда? А что обещал, исполни. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю на эту тему? Потому что мы очень грешим этим много. Правда, в чем есть опасность? Искушают в этом вопросе. Приедешь, брат, я сам по себе знаю, у церкви такого числа. Говорю, но я не обещаю, но я буду стараться. Нет, ты скажи точно. Говорю, но я не могу сказать точно, я ж не знаю, что будет. Ну, знаешь, нас это не устраивает. Нас это не устраивает. А на самом деле, я ж не знаю, как получится. Почему я сказал, хотел оговорку сделать и немножко не докончил свои мысли? Потому что вот этим, и если угодно будет Господу и живы будем, может скрываться нежелание. Я просто не желаю, а сам говорю, если угодно будет Господу и живы будем, приедем, сам говорю, никуда я не поеду. Никуда я не поеду и не собираюсь ехать никуда. Вы меня поняли сам смысл? А чтобы не сказать открыто, что не собираюсь я этого делать, я говорю, ну, если угодно будет Господу, и живы будем. А на самом деле я про Господа не думаю вообще-то. Я уже давно решил, что не будет. Поэтому вот чтобы вот так не получалось в нашей жизни, а если чтобы было чисто, чтобы не было греха, то оно должно быть так. Если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то и другое. И тогда не будет никакого греха. И тогда не будет никаких проблем. Потому что Господь говорит, что обещал, исполни. И вот здесь написано, они не только дадут обеты, но и исполнят их. И вот это очень важно. Что обещал, исполни. И дальше Господь повторяется. Вот эту общую картину обрисовывает. И поразит Господь Египет, поразит и исцелит. Они обратятся к Господу. Через что? Через то, что Он поразит. Они обратятся к Господу. И когда обратятся к Господу, Он исцелит. И будет видно, что то Его работа делается. И услышит их, и исцелит. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога. И будут приходить Ассур в Египет, и египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирианами будут служить Господу. Вот эти два государства, Египет собой символизирует культуру. А ассирияне, это были очень искусные, жестокие воины. И вот между ними в то время не будет никакой вражды. Потому что Господь упразднит эту вражду. И они станут друзьями. И вместе будут Господу служить. Потому что раньше они не были таковыми. Они имели свои цели, Они имели свою политику каждый. Египет сильное государство. Ассирия. Ассирийские войны, очень жестокие войны были и искусные. Но здесь Господь что-то упражнит, удалит. Сумеет совершить работу. И египтяне вместе с ассирьянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Вот интересно. Вот три народа, три страны, на которые Господь способен обращать внимание. Египет, Ассирия и Израиль. Египет, Ассирия и Израиль. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф. То есть, знаете, о чем здесь говорится? Вот, те, кто благословляется Господом, они соединяются вместе. Вот послушайте внимательно. Вот что делает благословение Господне? А там, где его нет во всей полноте, там нет единого. Вот смысл какой. Я еще раз перечитаю. В тот день из Египта в Ассирию будет большая дорога, и будет приходить Ассур в Египет, египтяне в Ассирию. И египтяне вместе с ассирьянами будут служить Господу. В тот день Израиль будет третьим с Египтом и Ассирией. Благословение будет посреди земли, которую благословит Господь Саваоф. Говоря, благословен народ мой, египтяне, и дело рук моих, ассирьяне, и наследие мое, Израиль. Вот что делает благословение Господне? Наследие однозначно, Израиль. Египтяне, у них культура высокая. Ассирияне, это воины сильные. Но все они вместе будут служить Господу. А с другой стороны, вот эти два государства, они будут служить Израилю, это его наследие. Мы будем читать дальше еще, там мы найдем вот эту истину. Поэтому хотелось бы, чтобы Господь сегодня благословил нас обильно, чтобы мы понимали, что если нет единства, значит, где-то в какой-то сфере нашей жизни нет благословения. Или в разуме мы не все понимаем, или в характере нашем, или еще где-то. Но там, где есть благословение посреди земли, там, говорят, все вместе соединяются и начинают служить Господу. Несмотря на то, что они очень разные. Египет, Ассирия, я еще раз подчеркивал, и Израиль, это же совсем разные места занимают в планах Божьих. Но если есть благословение Божие, то они не противостоят, не противоречат друг другу. Поэтому пусть Господь сегодня благословит нас, чтобы мы действительно искали благословение Господне. А благословение Господне, оно объединяет, оно не разделяет. Еще есть несколько времени читать 20 главу Исаии. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона. Ну, во-первых, Азот – это филистимский город. Филистимляне жили там в Азоте. И видите, что здесь Бог в какой-то мере связывает судьбы народов с Израилем. Кажется, ну Израиль, знаете, при чем тут Тартан, при чем тут филистимляне, зачем говорить о Дамаске, зачем говорить о Тире там дальше, о Сидоне, к чему это? А все дело в том, что они как-то влияют на Израиль. Израиль – центр, а все эти народы, они что-то приносят для этого народа. И Бог этими народами пользуется, чтобы воспитать Израиль. И потому и говорит об этих судьбах, о судьбах этих народов. В год, когда Тартан пришел к Азоту, был послан от Саргона, царя ассирийского, и воевал против Азота и взял его. В то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, «Пойди с ними в речище». С чрез твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. Вот как непросто иногда исполнить волю Божию. А Господь это давал предзнаменование для этих народов, что они так ходить будут. И представьте, насколько непросто было Исаии исполнить такую волю Божию. Во-первых, он до этого вроде ходил во вретище. Ну, а вретище – это не роскошная одежда. Ну и сандалии, вы знаете, сандалии – это не царская одежда. И можно было ожидать, что за труд, за верность, все-таки Бог позволит скинуть вретище, но что-то лучшее одеть. А Бог говорит, наоборот, и эту скинь. Ты будешь ходить ногой и босой. Ну, наверное, сегодня таких повелений Бог не будет делать. Если сегодня такое было, то мы сразу сказали бы, ненормально с головой это искушение. Там немножко другое время было. Но я беру вот что. Вот как не просто исполнять волю Божию? Она странная бывает. Вот для чего это? Оказывается, у предзнаменования. Чтобы люди знали, 3 года ходил. И, наверное, Исаия, Бог Исаии пояснил почему-то. Так я дальше прочитаю. Еще раз перечитаю. В то самое время, со 2 стиха, в то самое время Господь сказал Исаии, сыну Амосову, так, пойди, и сними вретище с шест твоих, и сбрось сандалии твои с ног твоих. Он так и сделал, ходил ногой и босой. И сказал Господь, как раб мой Исаия ходил ногой и босой 3 года в указании и предзнаменовании Египта и Эфиопии, так ведет царь ассирийский пленнику из Египта и переселенцу из Эфиопии. Вот надо было, чтобы они видели, что будет с ними. Но для них да. Не знаю. Господь сразу сказал Исаии зачем. Или после 3 лет его хождения объяснил ему, что вот почему я так сделал. Но Исаии надо было подчиниться, это раз. А второе, очень хорошо знать, что это Бог говорит. Вот получить такое повеление, ходить ногом и босом 3 года, это надо было очень хорошо понимать, что это не дьявол издевается, а Бог говорит. Надо было очень тонко чувствовать голос Божий. Я в связи с этим напомню повеление Аврааму, которое Бог дал. Помните? Возьми Исаака, сына твоего, и пойди принеси в жертву на одну из гор, которую я укажу тебе. А перед этим сказал, что я Исаака семя произведу. И Авраам знал голос Божий. И он оправдал Бога сразу же. Он сказал, так помните, что он сказал? У евреев написано. Он думал, что Бог силен и мертвых воскрешать. Он нисколько не подумал, что только раз. Но когда Бог ему так сказал, и он понял, что это Бог сказал, то он сказал, так, ага, я теперь понимаю, что ничего не разрушается, но Бог воскресит его из мертвых. Хотя Бог хотел просто проверить, он никогда кровавых жертв не требовал. Он, наоборот, обвинял вот народы языческие, которые своих детей в жертву приносили. Он их вырубал все. Он их уничтожал через народ. И говорил, вы кровью наполнили города ваши. А здесь сказал, и надо было понимать, что это Бог говорит. Вы знаете, как непросто это было? Подчиниться, сделать так, это непросто. Пойди единственного сына занеси там где-то на гору и принеси в жертву. А понять, что это Бог говорит, еще, наверное, сложнее было. Вот эти 2 вопроса они были. Ну, вы помните, что Бог не потребовал смерти Исаака, но когда он увидел, что Авраам это готовится, сказал, стой, Авраам, нету, не надо, вон тебе козел там запутался, или овен, кто там был, принеси его. Но Библия говорит, Бог Авраама и страх Исаака. Все-таки, вы знаете, Исааку было непросто, когда отец его положил, он понял, в чем дело. И он впоследствии говорит, страх Исаака. Поэтому он вот так вот боялся Бога или по-другому, я не знаю, как это было. Но, тем не менее, я не способен объяснить причину, почему страх Исаака, но Бог Авраама и страх Исаака, это место звучит в Священном Писании все-таки. Непростая судьба Авраама и непростая судьба Исаака в этом смысле слова. Не так все просто. Как непросто было исполнить волю Божию Исаии. Вот раздевайся и ходи голый 3 года. Предзнаменование. Ради этих людей ты это сделай. Это уж ради людей, чтобы показать, что будет, чтобы они могли принять меры конкретные, чтобы не было так. Мы дальше будем читать, как Бог возмущался. Говорил, вот, Исаия, это для филистимлян говорил. Для своего народа по-другому говорил. Мы там дальше будем читать. Я сегодня уже буду кончать скоро. Наше время уже истекло. Но он говорил так, что вот будет бедствие, готовьтесь. Плачьте, рыдайте, может быть, Господь помилует. А говорит, они что делают? Едят, пьют, режут овец и говорят, будем есть и пить, завтра умрем. Господь, я ему этого беззакония не прощу. Он не имел в виду то, что они раньше делали, за то, что он изрек такое. Нет, он имел в виду. А вот это, я вам говорю, покайтесь, а вы, наоборот, напиваете, чтобы не слышать. Я вам говорю, плакать надо, а вы режете овец, будем есть и пить, потому что завтра умрем. То есть приговорили себе к смерти, завтра все равно умер, значит, нечего каяться. Говорит, я вам этого беззакония не прошу, что вы так делаете. И я думаю, что если мы сегодня понимаем, что идет трудное время, и надо приложить больше усилий, чтобы быть готовыми, а обратим внимание на то, чтобы есть и пить, а завтра умрем, то, наверное, тоже Господь скажет, я вам этого не прошу. Предупреждал. Говорил. А вы как специально. Я говорю вам одно, а вы делаете другое. Не обращайте внимания. Вот пусть Господь поможет нам сегодня обратить внимание на предупреждение Господне. И в силу наших способностей, возможностей, насколько это можно, начать искать лица Господне и приближаться к Господу. Потому что Господь вот так говорил к этому народу. Сегодня нам напоминает об этом. И пусть эти наши сегодняшние посещения, наши богослужения, они не будут напрасными, но дадут добрый плод нашему сердцу, чтобы мы могли спокойно и свободно, может, даже в трудное время, но войти в спасение Господне, которое Господь приготовил для нас. Аминь.